Не терзайся, говорю и подношу ее морщинистую руку к губам. Поторопись, Долорес, говорит она. Если правда хочешь мне помочь, так поторопись. Пока у нас обеих еще духу хватает, сказали ее глаза. Я опять ее руку поцеловала, положила ей на живот и встала. Без труда. В мои ноги будто сила вернулась. Я спустилась с лестницы и пошла на кухню. Перед тем, как белье развешивать, я все приготовила, чтобы хлеб печь. Утром подумала, что день как раз для этого подходящий. А у нее скалка была, тяжелая такая, из серого мрамора с черными прожилками. Она на столе лежала рядом с желтой пластмассовой банкой для муки. Беру я скалку, а сама все еще будто во сне или в жару. И иду через гостиную в холл. Пока я шла через гостиную со всеми ее хорошенькими старинными вещицами, то вспоминала, сколько раз тут я ее пылесосом обманывала, и как она со мной посчиталась. Под конец она всегда соображала, что к чему, и брала верх. А то почему бы я сейчас здесь сидела? Вышла я из гостиной в холл и вскарабкалась по ступенькам к ней, а скалку за деревянную ручку держу. Когда поднялась туда, где она лежала головой вниз, а ноги под туловище подогнуты, я думала сразу. Я же знала, что стоит мне помедлить, и я уже не смогу. Ни слова, а прямо встать на одно колено и ударить ее этой мраморной скалкой по голове, как смогу сильнее и быстрее. Может, вид был бы такой, что она голову разбила при падении, а может и нет. Но я собиралась сделать это, а там будь что будет. На колено я опустилась и тут увидела, что не надо, что она сама справилась, как и все в жизни сама делать старалась. Пока я на кухне скалку брала, а может, пока я через гостиную шла, она просто глаза закрыла